Матильда в ответ развивала мудрую интуицию, перед которой меркло хитроумие Степана. Куда бы он ни спрятал пол-литру, даже четвертинку, как бы ни замаскировал, хоть в печь, хоть в печную трубу, и в подпол, и на чердак, и в сарай, и в темный уголок за буфетом, повсюду она отыскивала ее и ставила на стол, когда приходили гости. Припрятанные Степаном деньги найти было труднее. Бумажные денежные знаки он, например, раскладывал между страниц Большой советской энциклопедии в 50 томах. Он клал деньги в наволочку от своей подушки, рассовывал в башмаки подстельки, хранил в пакетах с мукой, сахаром или крупой, закапывал в огороде в железной кружке с крышкой. Матильда Ивановна искала и находила, звала гостей и закатывала пир. Однажды Матильда никак не могла отыскать заветный тайник. В великом нетерпении ходила она по комнате, заглядывая туда-сюда, шарила по карманам его пиджака и брюк, воскресного пальто, садовой телогрейки, разворошила постель, взглянула под матрац, полезла под кровать. Вдруг Степан возвращается с работы и застает вышеописанную картину. «Матильда», — строго сказал он, — «из-за дурной кармы, накопленной тобой в прошлых перерождениях, имеется препятствие, которое не позволяет тебе отыскать мою заначку. Поэтому тебе следует успокоиться и перестать хлопотать». «Все равно найду», — сказала Матильда. Она села в кресло, вздохнула глубоко, закрыла глаза и погрузилась в молчание, очищая свой дух. Так она сидела, прислушиваясь к собственному сердцу, отрешаясь от всех возникающих мыслей, успокаиваясь и входя в согласие с тем, что называют чудесной, неуловимой, вечно пребывающей окончательной реальностью и свободным путем вещей. После длительного молчания она произнесла одно только слово. «Будда». «Да», — сказал расстроенный Степан и посмотрел на медную статуэтку пузатого хохочущего Хатея японского Будды, который стоял у них на телевизоре. Она была полая внутри, и Степан Степаныч неделю назад засунул туда деньги. Матильда встала с кресла, подошла к телевизору и вытряхнула из хохочущего Хатея Степину заначку. Степан Степаныч сделал паузу и сказал: «Теперь ты видишь, Матильда, как созерцание своей собственной сущности может привести к постижению истинного содержимого не только людей, но и богов». Однажды Матильда снова принялась искать деньги Степана. Она перекопала весь огород, вверх дном перевернула квартиру. И, наконец, потеряв терпение, схватила смеющегося Хатея и стала его трясти в надежде, что Степан опять сунул туда свою заначку. «Сразу видно, Матильда, — сказал Степан, — что ты еще не постигла великого смысла. Сколько раз тебе можно повторять? Все, что имеет форму». Он отобрал у нее Будду и поставил его обратно на телевизор. «Нереально и обманчиво. Ты больше, Матильда, чем это тело и ум. Ты охватываешь собою Вселенную. А все тебе, дури, кажется, что чего-то не хватает. Внутри тебя заключены мириады миров, а ты рыскаешь и вынюхиваешь мои скромные заначки. Сразу видно, что ты Матрена, а никакая не Матильда». Эти его слова поколебали тысячелетнее невежество Матильды Ивановны, и она воскликнула в великом волнении: «Клянусь успешно завершить путь Будды, сколь бы непревзойденным он ни был! Только прошу тебя, Степан, из сострадания ко мне сказать, куда ты спрятал заначку на этот раз?» Степан Степанович молча задрал майку. Рыжий, волосатый, конопатый, хромой. Он ходил по дому в белой майке, в черных семейных трусах по колено. и показал, что деньги были закручены в резинку от трусов.